Элеонор. Сквозь сон смутно почувствовала, что кто-то из братьев, на ком спала, понятия не имела, но то, что под щекой не подушка, осознала. Осторожно пытается встать. Совершила подвиг. Разлепила ресницы, увидела. Йен. Сознание сказало, оно категорически против, и вообще у него там чудный сон с бабочками. Оно хочет досмотреть. И я с ним послушно согласилась, натянув одеяло до носа и уютно устроившись в объятиях. Ну, Оллер, очевидно. Его тело так приятно грело сзади. Через пару минут я уже крепко спала. И да, снова были бабочки. Следующее пробуждение, уже окончательное, случилось от аромата. Тонкого, нежного, чуть сладковатого, но не приторного. В расслабленный мозг стукнулась робкая мысль, что вроде как запахи вообще моя слабость. И было время, когда я даже коллекционировала духи. Под настроение, к одежде, на все случаи жизни, в общем. Ага, как с шарфиками. Они тоже мне безумно нравились. Виски предупреждающе кольнуло. Перед глазами замерцали серебристые искры. И я не стала копаться дальше в памяти. Люблю шарфики и запахи? Ну, значит, люблю. А по какой причине, мне совсем не интересно. Потянувшись, я, наконец, открыла глаза. И перед моим ошалевшим взглядом оказался лежавший у лица букет из маленьких мелких цветочков насыщенного малинового цвета. Ой! С добрым утром, маленькая! Как спалось на новом месте? Оллер вытянулся рядом, в штанах и наполовину застегнутой рубашке. И улыбался. А когда наши взгляды встретились, я заметила нежность, притаившуюся на дне золотистых глаз. В груди разлилось тепло, на моих губах появилась ответная улыбка. Мне сон приснился. Я положила под голову локоть, взяла цветочки и сунула в них нос, с наслаждением втянув приятный аромат. Всплыло странное воспоминание, что из лепестков можно достать запах, если иметь соответствующее лабораторное оборудование. Мысль в голове задержалась, виски не ломило, и самочувствие не ухудшалось. Значит, знание разрешенное? Подумаю об этом позже. Кажется, только что мне пришла очередная идея, как развлечь себя в новом, теперь уже в моем мире. Здорово. Олли протянул ладонь и пригладил мои растрепанные волосы. Значит, ты окончательно прижилась здесь, Эрин. А... Ага. Я сладко зевнула, снова потянулась и села, поправив сползшую с плеча рубашку. Спасибо за цветы, они вкусно пахнут. Знаешь, я уже не помню, когда последний раз дарил девушкам цветы. Темный перевернулся на спину, заложил руки за голову, но взгляда с меня не сводил. Садовник так странно смотрел, когда я обрезал их с куста, со смешком добавил Олли. Ух ты, надо же, сам собирал. Мелочь, а приятно. Так, раз я проснулась, то хочу есть. И, кстати, Йен с утра умотал куда-то. А чего его братец тут прохлаждается? Не, мне не жалко, но так, чисто из интереса. А чего Светлый так рано ушел? Я откинула одеяло и спустила ноги на пол. Так рабочий день в службе наблюдения с 8 часов начинается. Оля тоже выпрямился. Ничего, успею подъехать. Не переживай. Его несносное высочество ухмыльнулся и подмигнул. Я не собираюсь сваливать на его хрупкие плечи такое важное дело, как поимка Неолоны. Позавтракаем, покажу тебе библиотеку и поеду. Завтрак – это хорошо. Я встала, сделала несколько шагов, направляясь к ванной, задумчиво отметив, что на мне со вчерашнего вечера, кроме рубашки, тонкой, кстати, и полупрозрачной, толком ничего и нет. Стратегически важная часть нижнего белья так и осталась по ходу в гостиной. Ну, или если кто-то из братьев фетишист, покосилась на Оле. А мне нравится, как он на меня смотрит. И никакого стеснения от ласкающего взгляда словно обдало горячим ветром. и щеки в кои-то веки не покраснели. Привыкаю. Да пора бы уже, милая моя. Он встал и подошел ко мне. Нахальные глаза продолжали изучать мое не слишком прикрытое тело. Думаю, кстати, можно отправить кого-нибудь за твоими вещами. Забрать их у Кайла, произнес он и вдруг усмехнулся. Сердце предательски пропустило удар. Хотя мне и так нравится, как ты выглядишь. Его палец коснулся щеки, погладил, обвел контур губ. Слуги будут шокированы, если твоя будущая супруга станет разгуливать по дворцу в таком виде. Я хитро глянула на него, отошла на шаг и томно потянулась. Край рубашки поднялся почти до самой ватерлинии, так сказать. Но я и не подумала отдернуть. Ну вот, захотелось подразнить. Ничего не могу с собой поделать. Хотя знаю, с огнем играю. Вон как потемнели глаза. Из золотисто-янтарных стали почти ореховыми. И взгляд прямо обжигающий, аж жарко стало. Я, как ни в чем не бывало, похлопала ресницами, развернулась и направилась в ванную. Ага, плавно покачивая бедрами. О лучших традициях соблазнительницы. «Эрин, не хулигань!» Тихий предупреждающий голос с бархатистыми нотками прошелся по нервам, взбодрив не хуже холодного душа. «Как же мне твой голос нравится, рыжий мой, а? И нравится, когда в нем появляются вот эти переливы, от которых дрожь прокатывается от макушки до пяток. Обернулась, состроила невинную мордашку. «Ты о чем, темный?» «Я просто в ванну иду. Ага, умыться и привести себя в порядок». «Походка? Ну, походка. Кто ж виноват, что я вот так ходить умею? И что на мне единственный предмет одежды, едва прикрывающий пятую точку?» Олли резко выдохнул и в два шага оказался рядом, обвив руками талию и крепко прижав к себе. Наши лица оказались близко-близко, а мои руки самым естественным образом легли ему на плечи. «Какая смелая стала малышка! Подумать только!» Вкрадчивый шепот, от которого подогнулись коленки, и я порадовалась, что темный держит крепко. «А тебе не нравится?» Чуть повернув голову, потерлась об его плечо щекой. «Мррр! Кошка, да!» Похоже, пока я нежилась в объятиях Морфея, бог сна всплыло из подсознания. Оллер успел посетить ванную, потому что был гладко выбрит, и от него умопомрачительно пахло можжевельником и еще чем-то свежим. Да, я обожаю запахи, особенно вот такие мужские. Это потому, что Йена нет сейчас? Со смешком поинтересовался Олли. Его ладони медленно переместились, огладили то, что пониже поясницы, и замерли на бедрах. Вдруг остро осознала, что от горячего прикосновения пальцев отделяет всего один слой шелка, но только крепче обняла мое тяжело дышащее высочество за шею. Да здравствуют гормоны и здоровые желания тела. Мне уже все настолько параллельно и перпендикулярно, что дальше демонстрировать скромность или, упаси Боже, упрямство резко расхотелось. Я что-то там про обряд говорила. Ну так он завтра, если, конечно, никто не передумает. А чутье подсказывало, таких дураков не найдется. Нет, это потому, что ты сейчас рядом. Мурлыкнула в губы Олли, утопая в расплавленном золоте его глаз. Раз Йен такой трудоголик, тебе за двоих отрабатывать. Я тихо рассмеялась, уловив в его взгляде ошалелое выражение. Да почему бы и нет? В конце концов, почему бы мне не вести себя сейчас так, как хочу? А хочу я, чтобы этот поганец наконец уже поцеловал и перестал гипнотизировать своими гляделками. Ты не перестаешь удивлять, Эрин. Почти касаясь моих губ, которые уже начало покалывать в предвкушении, выдохнул темный. Но мне это нравится, знаешь ли. Еще бы тебе не нравилось, я бы жутко удивилась другому варианту. Мои пальцы уверенно зарылись в мягкие пряди на затылке, притянув Олера ближе и через мгновение мы уже самозабвенно целовались, без всякой нежности и деликатности. Страсть превратила кровь в жидкий огонь. Дыхание пресеклось, и голова закружилась. Вихрь эмоций подхватил, завертел, осыпая разноцветными конфетти ощущений. Тело залила жаркая истома. Я прогнулась, ближе прижимаясь к Олле, и осмелела окончательно. Мой язык дразнил, насмехался, завлекал и ускользал в последний момент. Да вот только долго наслаждаться, якобы ведущей ролью, мне не дали. Темный сжал мою растрепанную косу, легонько потянул, заставив чуть отклонить голову, и поцелуй стал глубже, чувственней, тягучий и сладкий, как карамель. Ах, вот же искуситель! Крыша, подобрав упавший шифер, помахала мне ручкой и сделала ноги в неизвестном направлении, пообещав вернуться когда-нибудь, если в ней тут еще кто-то нуждается. Не помню, в какой момент я смутно осознала, что прижата к стене рядом с дверью в ванную. Ой, а как мы добрались до сюда? Вроде посреди комнаты стояли. Ты что творишь? Чудо, а? Оторвавшись от меня, Оля пытался отдышаться, гипнотизируя взглядом. А я плавилась, как воск, понимая, что меня можно брать тепленькой. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Я уже на все согласная. И это от одного поцелуя. Да, но какого? Что-то плохое? О, да. Таким хриплым голосом не спрашивать, утверждать надо. Плохое и ужасно неприличное, потому что шальная фантазия тут же подсунула картинку, как я обнимаю ногами Олли, и мы продолжаем второй раунд поцелуев. Рубашка на мне уже расстегнута. «Ты же меня соблазняешь, малышка!» Довольная ухмылка скользнула по его губам, от которых я не могла отвести взгляд. «Да ладно!» — с убийственно серьезной мордой выдала я, уставившись на него широко распахнутыми честными глазами. «Правда, что ли?» И вот спрашивается, куда меня несет, а? Тело, помимо моих прямых указаний, мягкими волнообразным движением снова прильнула к Оллеру, и я очень даже хорошо почувствовала, насколько серьезно желание темного поддаться на мои провокации. Так вот, не надо мне предлагать тут же детально изучить размеры. Фантазия, кыш. Олли, между прочим, куда-то идти собирался. Мои запястья оказались крепко прижаты к той же стене, по обе стороны от головы, а горячее дыхание обожгло шею, когда мой рыжий принц наклонился к самому уху. «Хулиганка маленькая!» — шепнул он и мазнул губами по коже, тут же вспыхнувшей от прикосновения. «Нет уж, Эрин, меня ждет Хен. Это первое. А второе? У нас на тебя другие планы, знаешь ли?» Он чуть отстранился и усмехнулся такой многообещающей ухмылочкой, что все мышцы внизу живота скрутило в болезненный тугой узел. Ой! Не хочу брата расстраивать. И меня отпустили, еще и развернули за плечи к двери и легонько шлепнули по пятой точке. Умывайся, я распоряжусь о завтраке и твоей одежде. Жду в гостиной. После чего Оллер вышел из спальни. Я оглянулась на закрывшуюся дверь, возмущенно сопя. Разгулявшиеся эмоции не желали успокаиваться, а ехидный внутренний голос бредненько нашептывал, что сама виновата. Нечего дразнить мужика и заводить вас обоих. Глубоко вздохнула и отправилась умываться. Кстати, зубные щетки тут имелись, к моей великой радости, и зубной порошок с приятным мятным вкусом. После водных процедур посмотрела на так и лежавшее тут со вчерашнего дня платье. Подумала, медленно улыбнулась и вышла обратно в спальню. Накинула халат, завязала пояс и отправилась в гостиную, ибо желудок возвестил, что завтрак был бы очень актуален. А не хочу пока одеваться, вот такая я вредная. В гостиной на столе уже стояли тарелки и чашки. Оллер сидел на диване и уплетал что-то, похожее на запеканку. Меня ждали горка оладушков и вазочка с голубоватым вареньем. Вкусняшка! Рысью подбежала, плюхнулась на диван и цапнула еще горячую оладушку. «Приятного аппетита!» – весело пожелал темный. Я промычала что-то в ответ, увлеченно поглощая завтрак. И на время все коварные планы покинули мою голову. Мы поели, я сыто вздохнула и откинулась на спинку дивана. Перспектива одеваться обратно в платье не особо радовала. Но дефилировать по дворцу в халате, боюсь этого, нежная психика прислуги и придворных, ошивавшихся тут, точно не выдержит. В маленьком доме Кайла с этим было как-то проще. Ходи в чем хочешь, никто слова не скажет. Эх, ладно, вот сейчас еще немного посижу и пойду одеваться, а то Оллера задерживаю. Вы когда примерно вернетесь? – поинтересовалась, покосившись на темного. Он тоже позавтракал, и его рука, словно невзначай, легла на спинку, очень близко от моих плеч. Понятия не имею. Оллер с явным сожалением вздохнул и тут же улыбнулся. А что, уже по Йену соскучилась? Шальное настроение опять ударило в голову, и я проворковала, склонив голову и насмешливо посмотрев на него. Ну, ты без него отказываешься поддаваться на мои провокации? И вообще, да, соскучилась. Ревнуешь? Кротко осведомилась я, хлопая ресницами. Он возмутительно весело расхохотался. Не, ну понятно, я не всерьез. Сама заметила, что ни о какой ревности между братьями речи не идет, но... Блин, обидно. Схватила маленькую подушку, лежавшую рядом, и запустила ею в Оллера. Конечно, он легко поймал и отбросил в сторону. Глупенькая. — ласково сказал он с улыбкой. — Сама же знаешь, что это не так. — Ну, пойдем смотреть библиотеку? — Пойдем. Я тут же поскочила. Мимолетное раздражение испарилось, как последствия грибного дождика под солнцем. — Я только оденусь. — Помочь? — донеслось в спину. И я чуть не споткнулась от неожиданности. — Так, нет, если Оля будет участвовать в процессе, мы точно никуда не пойдем. «Спасибо, сама справлюсь». Я посмотрела на него через плечо и поймала взгляд, голодный такой, нетерпеливый. Моментально бросила в жар. В горло словно песка насыпали, и щеки опалило ярким румянцем. А еще этот бесстыдник держал ту самую деталь нижнего белья, которую я оставила вчера здесь. «Ничего не забыла?» мягким обволакивающим голосом спросил он, а в глазах блеснул огонек. Пришлось вернуться, пряча глаза от смущения и протянуть руку. «Давай сюда». Хорошо, удалось сказать ровным тоном. Но эта сволочь рыжая хитро ухмыльнулась и спрятала мои кружевные шортики за спину. «А знаешь, нет». И взгляд такой довольный и откровенный, а мне еще жарче стало, как представила, что придется весь день проходить без белья. Хотя должны же мои вещи привезти из дома Кайла, вот и восполню потерю. Ну, нахал золотоглазый. Ладно, припомню еще, фетишист несчастный. Пожала плечами, развернулась и направилась к выходу. Пока за мной не закрылась дверь, всей спиной и тем, что пониже, чувствовала взгляд Оллера. Уф, лягуха, выдыхай, а то придется холодный душ принимать. Я быстро оделась, стараясь не заострять внимание на отсутствие некоторых предметов одежды, и вернулась в гостиную. «Я готова!» – радостно сообщила, думая о том, что наконец-то дорвусь до источника знаний. «Сейчас как засяду до вечера, и фиг меня выковыришь оттуда!» Темный взял за руку, и мы пошли в библиотеку. По пути рассматривала дворец, одновременно пытаясь запомнить дорогу. Но, к счастью, долго идти не пришлось. Небольшие залы и проходные гостиные произвели впечатление. Изящная мебель, красивая отделка, позолоченная резьба, большие окна и много света. Мне тут понравилось. Не вычурно, элегантно, без лишних нагромождений и роскоши. Где-то на границе сознания мелькнула смутная мысль, что я уже видела дворцы, но я от нее отмахнулась. На эту половину посторонние не заходят. Здесь наши личные покои, пояснил Олли. Тут же кабинет, чуть дальше библиотеки. Не заблудишься. Захочешь пообедать, просто вызови кого-нибудь и попроси принести. Мы остановились перед массивной дверью из темного, почти черного дерева, украшенного резьбой. Темный распахнул ее и пригласил. Входи, наслаждайся. Каталог у стены, книги по темам на полках, пронумерованы. На лесенке осторожнее, лучше обойтись пока нижними рядами. Я его слушала краем уха, а мой восхищенный взгляд блуждал по множеству книжных корешков на стеллажах, от пола до потолка.